«А вы забыли сожжены склады с фуражом и продовольствием», — ставил Свиридов. «И кроме того, в Петрограде мрут ребятишки от голода, так что кони пойдут на мясо». «Ни к чему разговор», — отмахнулся Ноэль Лебедь. «Разве ты, Михаил Ласыч, своего пегова не съел? Какого тебе еще коня надо?» «Эва», — не сдавался Сазонов, — «в бою с батальонщикцами ханул мой пеги. Ежели бы я его сам прирезал, тогда бы другой разговор. Ты-то, Ной Васильич, как по войсковым нашим порядкам не прав, скажу». «Ну, — завел Сазонов, — укорил Павлов, — хоть бы самим доехать домой в добром здравии, а то еще с конями. Как бы ты, скажи, перетаскивал коня на пересадках из вагона в вагон?» «Да он бы пегово привязал сзади поезда», — пояснил язвительный Крыслов. «А чего? И литера на проезд не надо. Ей-бо!» «Ну, будет», — оборвал разговор Ной. В этот момент в кабинет вошел приземистый человек в суконных брюках, пиджак расстегнут, жилетка под пиджаком, черный галстук на белой рубашке, лбина в четверть лысый и, как особо отметил Ной, рыжая, аккуратно подстриженная бородка. Комитетчики не обратили внимания на вошедшего, занятые размышлениями о предстоящей дороге в отчие края. А Ной, напружинец, вдруг сразу признал: «Это же сам Ленин! Он не раз видел его портрет в комнате комиссара Свиридова». Подвойский подумал, что Владимир Ильич решил просто послушать комитетчиков, не называя себя, как это он делал ежедневно в Смольном, когда заходил в 75-ю комнату в столовую или разговаривал с солдатами в коридорах. Но Ленин протянул руку сидящему рядом с Подвойским казаку. «Давайте познакомимся. Ульянов Владимир Ильич, председатель Совета народных комиссаров». Сазонов не без натуги вывернул казак. «Михаил Ласович, солдат?» «Числюсь старший урядник, по войску как округлили». Ленин подал следующему руку, тот сразу ответил батчею. «Павлов Яков Георгиевич, следующий. Вахмистр кавалерии Иван Тимофеевич Крыслов, Семипалатинского казачьего войска». Ну и, как и все члены комитета, поднялся и ответил твердо. «Харунжи, Оленин Лебедь, Ной Васильев, Енисейского войска Минусинского казачьего округа». «Очень приятно. Бывал в ваших краях». Ленин пригласил комитетчиков сесть и себе взял стул, подвинулся поближе. «Товарищ военком, вы передали благодарность совнаркома сводному сибирскому полку за добросовестную службу?» «Передал, товарищ Ленин». «Очень хорошо». Ленин взглянул на рыжебородого Ноя. «Надо довести благодарность до каждого казака и солдата». Ной моментом поднялся. «Будет исполнено, товарищ председатель совнаркома. Да только недостойны мы благодарности, как не удержали полк, окончательно расшатали серые, то есть эсеры». «Это нам известно», — ответил Ленин и спросил. «Есть ли у полкового комитета вопросы к совнаркому республики?» Члены комитета, понятно, как в рот воды набрали. Отдулся председатель. Один был вопрос. Демобилизация. Разрешили только что с военным комиссаром. Других вопросов не имеем. «Так-таки никаких вопросов», — прищурился Ленин и чуть наклонился в сторону председателя. «Ну, а как вы разъедетесь? У вас же сводный полк. Ехать всем не в одно место». «Само собой, всяк в свой край поедет». Ленин обратился к военному комиссару. «Надо, товарищ Подвойский, организовать отъезд казаков и солдат. Сейчас тяжелое положение на транспорте. Есть еще имущество полка, вооружение, кроме личного оружия. Сколько потребуется времени, чтобы полностью демобилизовать полк?» Подвойский доложил. «За 5 дней управимся», — Ленин спросил у Сазонова. «Давно на фронте, Михаил Ласович?» Сазонов подскочил, будто ему пружина ударила из сиденья мягкого стула. «Как с мобилизацией, значит, с августа 1914 года. Из какого войска?» «Енисейского, как вот наш председатель, станицы Атамановой». «А, большая станица?» «Как же,